Бэском еще пытался слабо протестовать, но Фрэнсис решительно положил конец его сопротивлению. «Помните, сколько бы вы ни вычитали из нуля, все равно будет нуль». И вот Бэском, следуя советам Фрэнсиса, но действуя уже не как его маклер, а на собственный страх и риск, пустился в самую сумасшедшую финансовую авантюру, какую он когда-либо предпринимал в своей жизни. «Ну вот и все», — со смехом сказал Фрэнсис, — «в половине двенадцатого. Теперь мы можем и выйти из игры. И помните, положение наше в данную минуту ничуть не хуже, чем оно было час назад. Тогда мы были на нуле, мы и сейчас на нуле. Теперь вы в любое время можете вывесить объявление о распродаже имущества». Бэском тяжело опустился в кресло и устало взялся за телефонную трубку, намереваясь отдать распоряжение, прекратить борьбу и объявить безоговорочную капитуляцию, как вдруг дверь распахнулась, и в комнату ворвался знакомый припев старой пиратской песни. При первых же звуках этой песни Фрэнсис вырвал трубку из рук маклера и бросил ее на рычаг. «Стойте!» — закричал Фрэнсис. «Слушайте!» И они услышали: «Мы спина к спине у мачты, против тысячи вдвоем!» А затем и сам Генри ввалился в комнату, таща огромный чемодан, но уже не тот, который был у него утром. Увидев его, Фрэнсис подхватил припев. «Что случилось?» — спросил Бэском у Чарли Типпери. Друг Фрэнсиса был по-прежнему во фраке, но выглядел совсем серым и измученным после бессонной ночи и пережитых волнений. Типпери вынул из внутреннего кармана и вручил Бэскому три индексированных чека на общую сумму в 1 800 000 долларов. Бэском грустно покачал головой. «Слишком поздно», — сказал он, — «это лишь капля в море. Положите их обратно в карман. Нечего напрасно пускать деньги на ветер». «Подождите-ка!» — воскликнул Чарли Типпери, выхватил чемодан из рук Генри, продолжавшего распевать во все горло, и открыл его. «А вот это вам не поможет?» Это состояло из огромной кипы аккуратно сложенных пачек облигаций и ценных бумаг с золотым обрезом. «Сколько тут?» — задыхаясь, спросил Бэском, и мужество вспыхнуло в нем, словно разгоревшееся пламя костра. А Фрэнсис, пораженный столь солидным подкреплением, перестал петь и замер с раскрытым ртом. Но когда Генри вытащил из внутреннего кармана еще 12 индексированных чеков, Фрэнсис и Бэском совсем онемели и вытаращили глаза, ибо каждый чек был на 1 000 000 долларов. «И мы можем получить еще сколько угодно там, где получили это», — небрежно бросил Генри. «Достаточно тебе сказать слово, Фрэнсис, и мы сотрем эту банду медведей в порошок. А теперь живо принимайся за дело. Все только и говорят о том, что ты разорен дотла. Покажи-ка им, где раки зимуют. Разори всех до единого, кто полез на тебя. Вытряси из них все золото, вплоть до часов и коронок на зубах». «Значит, вы все-таки нашли сокровище старого сэра Генри?» — обрадованно спросил Фрэнсис. «Нет», — покачал головой Генри, — «это часть древнего сокровища Майя. Тут примерно 1/3. Вторая треть находится у Энрико Солано, а последняя отдана на хранение Национальному банку ювелиров и торговцев. Знаешь, у меня для тебя много новостей. Расскажу тебе их, когда ты сможешь меня выслушать». Но Фрэнсис уже готов был их слушать. Бэском лучше его знал, что надо делать, и уже отдавал по телефону распоряжение своим помощникам покупать акции в таких огромных количествах, что всего состояния Ригана не могло хватить на то, чтобы вручить покупателям все, что он продал, с обязательством доставить в кратчайший срок. Торрес умер», — сообщил Генри. «Ура!» — возликовал Фрэнсис, услышав эту новость.